Глава 7. Ночь. 25 градусов. Звезды. Удивительно. Как хорошо бывает в степи. Ни пыльцы тебе, ни мошки, ни зноя. Саблин отключил электрику и скинул шлем, который болтался на затылке. Респиратор тоже стащил с лица. Дышал полной грудью. Этим замечательным прохладным воздухом. Только саранча стрекочет вокруг, летает в свете фар БТРа. Ее так много, что стрекот множества крыльев сливается в нудный непрерывный гул. Она летит к дороге вместе со степным пухом со всех окрестных пыльных барханов, привлекаемая тучами пыли и шелестом электроприводов. Если бы не саранча, можно было бы подумать, что ты в раю. Впрочем, Саблин так и думал, сидя на броне, облокотившись на ствол 20-миллиметрового орудия и покачиваясь в такт неровной дороги. Под ребристыми колесами скрипят пыльные наносы, маленькие барханчики, что за ночь собрал на дороге ветерок. Безмятежность. Мерное покачивание и звуки убаюкивают. Так можно и заснуть. Но спать нельзя. Свалишься с брони. Такое бывало. Не с ним, конечно. И вдруг зашелестели колеса, инерция качнула его вперед, бронетранспортер встал. Сразу сзади его догнала пелена мелкой пыли. Саблин натянул респиратор. И секунды не прошло, как остановились, а со второго БТРа уже кричат. «Аким, чего встали-то? Приехали!» «Сейчас!» — кричит Саблин в ответ и стучит прикладом по броне. «Вася, чего стоим?» «Пост!» — орёт водитель из кабины через открытый люк. «Пост!» — кричит Саблин назад в пыль. «Сотника на пост просят!» — тут же орёт в открытый люк мехвод Вася из БТРа. «Сотника на пост!» — кричит Саблин назад. «Сотника на пост!» — отзываются дальше и дальше, и ещё. «Сотника на пост!» А из темноты в свет фар выходит солдат в пыльнике с винтовкой в шлеме. Открыто подходит к БТРу и говорит, задрав голову. «Товарищ сапёры, у вас сигаретки не будет. Второй караул без сигарет». Солдат молодой вроде совсем, и Юра ему отвечает с брони. «А где ты, балда, тут саперов увидал?» «А, так вы казаки», — солдат приглядывается к эмблеме на броне. «Товарищи казаки, дайте сигаретку». «А где ты, балда, тут казаков увидел?» — кричит Зайцев. Все на броне смеются. Солдат стоит растерянный, светит фонариком на броню, а там и вправду две эмблемы — казачья и саперная. Смотрит молодой солдат на них и не понимает, с кем говорит. Юра лезет в карман пыльника, достает смятую, почти пустую пачку сигарет, протягивает ее солдату. «На, и запомни, мы не просто казаки, пластуны мы». «Спасибо, пластуны», — говорит солдат, заглядывает в пачку. «Что, все мне?» «Бери, бери, до боя не помри», — говорит Юра. Все опять смеются. Юрка балагур. «Зря, Юрка, ты его балуешь», — говорит старый казак, замком взвода, урядник Носов. «У Носова это 20-й призыв. Он все знает. Сигареты у него офицер отобрал, чтобы в карауле не курил». «Да ладно, пусть покурит», — говорит Юра. «Сам по молодости в караулах мучился без сигарет». Тут из клубов оседающей пыли в свет фар выходит подсотник Колышев. Идет, разминая шею и плечи на ходу. Подходит к солдату. И вдруг... Далеко на юго-западе небо осветил всполох. Далекий, но яркий. А потом еще один. И еще. И через шелест саранчи докатилась тяжкая... «Ум-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м говорит Зайцев с каким-то неопытным злорадством. Все смотрят в ту сторону. Все на броне знают, что это значит. Так при взрыве освещают небо тяжелые 210-миллиметровые снаряды. «Они чемоданы. Век бы их не слышать», — говорит Юра. Он встал на броне, смотрит на юго-запад, туда, где всполох за всполохом взрывы освещают небо. «Вот туда и поедем», — говорит он наконец. «Ну, а то куда же?» — подтверждает его слова урядник Носов. «На аэропорт пойдем». Все молчат. Все веселье сразу как-то кончилось. Надеялись казаки, что, может, еще куда. В заслоны на фланге, может, даже в резерв. Но теперь всем стало уже очевидно. Пункт назначения — аэропорт. Все только и смотрят туда, на юго-запад. Кто смиренно, а кто и со злостью. Но тут взрывы прекратились. Здоровенная, в полтора пальца саранча со шлепком плюхнулась на шею Саблину, едва в панцирь не упала. Он тут же прихлопнул ее и с хрустом прокрутил между шеей ладонью, скинул ее вниз с омерзением. Потрогал шею. Нет, вроде цапнуть не успела. Подсотенный с солдатом стоят и разглядывают что-то в планшете. И солдат рукой машет как раз на юго-запад. Офицер, понимающе кивает, и они расходятся. «Господин подсотник, куда нас? На аэропорт?» — спрашивает Юра. Он так и стоит на броне. Не сел еще. «На аэропорт», — сухо отвечает Колышев и уходит к грузовикам, в конец колонны. «Эх, жизнь казачья!» — Юра усаживается на свое место. Солдатик так и стоит. Курит у обочины. Как бы ТР тронулся, он стал махать им рукой, но тут же пропал в темноте, как только выпал из света фар. Колонна сворачивает на юго-запад. Идет туда, где опять в черное небо рвутся огромные оранжевые всполохи. Колонна идет на аэропорт. Шлем, кераса, горжет, наручи, наплечники, краги, рукавицы, раковина, поножи, наголенники, противоминные ботинки. Все из ультракарбона и пеноалюминия. Общий вес 7,5 килограммов. Аким входил во взводную штурмовую группу из 4 человек, а значит, винтовка ему не полагалась. 16-миллиметровый стандартный дробовик «Барсук», 2,2 килограмма и 120 патронов к нему. 60 картечи, 20 бронебойных жаканов, 20 зажигалок магния и 20 дробь. Мелкая картечь против дронов. Почти 6 килограммов. Но главное оружие штурмовика — не дробовик. Главное оружие штурмовых групп — гранаты. 6 фугасов для подствольного, 3 КГ без малого. 4 ручные гранаты, 2 термички, они небольшие. И 2 единицы, каждая по 1 КГ. Всего почти 4 КГ. А еще штурмовику полагался 3-килограммовый пеноалюминиевый щит. Аптечка. Ко всему этому термостойкое противоосколочное белье кольчуга. 10-миллиметровый армейский пистолет «Удар» и 2 обоймы по 6 патронов к нему. Аккумуляторы, баллон с охлаждающим газом, фляга воды на 2,5 литра, плащ-пыльник тоже противоосколочный, рюкзак, 2 банки каши и галеты. Еще 7 килограммов. С таким весом с брони слезать нужно аккуратно. Спрыгнешь, ноги переломаешь или приводы в коленях сорвешь. Аким так и слезает. А вокруг пылище. Грузовики идут и на передовую, и с нее. Поднимают тонны легкой пыли. Он сразу надевает респиратор. Их колонна встала у обочины, пропуская колонну пехотного полка вперед. Затем пропустили минометную батарею. Старшины ничего не говорят. Казаки терпеливо ждут. Курят на секунду, отодвигая маски. Переговариваются. На казаках уже сантиметровый слой пыли, но забрало на шлемах никто не закрывает. Снова на юге всполохи взрывов. Но теперь они приносят недалекий гул. Теперь звук разрывов слышен отчетливо. Они совсем рядом. «Ну, 12 уже», — говорит Юра, пританцовывая у БТРа. «Чего ждем? Рассвета? Чтобы по жаре воевать?» «Вечно ты, Юрка, мельтешишь», — осаживает его урядник Носов. — Сиди, отдыхай. Может, и не начнем сегодня. — Да как тут отдыхать в такой пылище? — бубнит Юра. — Нет, Алексей, — не соглашается с урядником командир штурмовой группы Коровин. — Он такой же, как и урядник, опытный. Полтора десятка призывов прошел, поэтому имеет право перечить Носову. — Начнем сегодня. До утра пойдем. Подсотенного уже в штаб звали для получения задания. «Быстрее бы уже», — — говорит гранатометчик Теренчук и вдавливает в пыль окурок большим ботинком. «Не люблю я ждать, вот так вот». «А кто ж любит?» — соглашается урядник. «Никто не любит». «Сейчас!» — говорит Юра со знанием дела. «Солдафоны по шапке получат, откатятся, и мы пойдем. Слышите, турели заливаются». И вправду, мерзко и высоко. Такой звук далеко слышно, с каким-то надрывом завизжала турель. До турели было далеко, но даже тут таким представил, как с этим звуком ночную черноту разрывают прерывистые линии смертоносного огня. И вторая чуть подальше, чуть тише заработала. Этот противный звук, ни далекие взрывы, ни снующие грузовики не перекрывали. «Слышите, скрежет? Прикажут нам турели сбивать», — говорит Теренчук. «А перед ними будут сплошные мины», — добавляет Юра. «Ну, на то вы и пластуны, чтобы идти туда, где другие не прошли», — говорит Коровин важно. «Правильно говоришь, Женя», — поддерживает его урядник Носов. «С ними старыми никто не спорит. Старшины». На броню вылезает Вася, механик-водитель, чуть пританцовывая, разминает ноги и кричит сверху. «Товарищи казаки, кто дополнительную воду брать будет? Берите! Транспорт дальше не идет!» «А чего?» — спрашивает у него радиоэлектронщик Жданок. «Приказ», — важно поясняет Вася. «Велено мне в резерве быть, так как я сугубо ценный. Меня велено беречь». «Слышь, ценный, боекомплект мы на гробу потащим?» — зло спрашивает Юра. «Товарищ Червоненко», — важно говорит Вася, — «боекомплект до места боевых действий доставит вам геройский экипаж 2-го БТРа нашей сотни, которым командует мой друг, казак Иван Бусыгин». И уже серьезно говорит мехвод. «Разбирайте воду и начинайте перегружать боекомплект. Приказ Колышева. Скоро пойдете, казаки». «Ну вот. А вы боялись, что до утра не начнем», — говорит урядник Носов, поднимаясь с пыльного холмика и кричит. «Четвертый взвод, давайте, хлопцы, перегрузим боекомплект во 2-й БТР». Тут подошел и 2-й бронетранспортер. Транспорт, так сказать, до места назначения. Вот так обычно все и начинается. С этого и начинаются бои. Казаки стали доставать ящики с патронами и гранатами, таскать их с одного борта на другой. Бусыгин вылез, отворил бронированные двери своего БТРа, помогая укладывать большие ящики. А мимо их колонны все сновали грузовики, поднимая тучи пыли. Больше никто не разговаривал. Начиналось дело.